Когда один из миссурийской банды, так в народе называли этот его теневой кабинет, заметил, что подобный крен в правительстве неминуемо вызовет нарекания в связи с отходом от курса Рузвельта, новый президент досадливо поморщился. Каждый президент имеет право на свой курс. А если слева начнутся нападки, станем опираться на тех, кто стоит на самом правом краю нашего политического поля. Заигрывание Рузвельта с Москвой надоело. Сталина пора поставить на место. Наших коммунистов надо осадить. Они сделали свое дело на фронте, и хватит. Пусть отойдут в сторону. Через 7 дней Джон Эдгар Гувер получил санкцию на начало работы против всех тех, кто поддерживал или поддерживает добрые отношения с антифашистскими организациями, особенно с такими, которые открыто восхищаются мужеством и героизмом русских в их борьбе против гитлеризма. Информация к размышлению. Максим Максимович Исаев. Штирлиц лежал в кровавом, тошнотном полузабытии. Тело было чужим, ватным. Даже если пробовал шевелить пальцами, в голове отдавало острым игольчатым звоном, и лицо сразу же покрывалось потом. Язык был громадным, сухим, мешал дышать. Но самое страшное было в том, что он не мог сосредоточиться. Мысль не давалась ему. Она рвалась, как эрзац шпагат. И он никак не мог вспомнить, что его занимало даже секунду назад. «Заставь», — тяжело сказал он самому себе. «Заставь», — повторил он, — «заставь». «А что это такое? Зачем?» Зачем я вспомнил это слово? Я и так все время заставлял себя. Я устал от этого. Нет, — возразил он, — ты должен и ты можешь себя заставить. Ну-ка, заставь. О чем я? Теперь уже с ужасом подумал он, ибо забыл, от чего появилась мысль о том, что он должен себя заставить. А ты вспомни, вспомни, заставь себя вспомнить. Ах да, я хотел заставить себя вспоминать то, что дорого мне. Тогда начнется цепь, а она как хороший канат в горах. В каких горах, не понял он себя. При чем здесь горы? Ах, это, наверное, когда папа привез меня в Сен-Готард, и была осень, межсезонье, людей нет, только прозрачный звон на отрогах. Стада паслись, на шеях коров колокольчики. И такой это был прекрасный перезвон. Такое бывает, разве что перед Новым годом, когда ты еще маленький, и, проснувшись, долго не открываешь глаза, потому что мечтаешь про то, каким будет подарок папы. «Но ведь я не сказал Мюллеру, как зовут папу», — испуганно спросил он себя. «Я не сказал ему, что я никакой не Исаев, а Сева Владимиров. И папа похоронен в Сибири. Его убили такие же, как он, группенфюрер, только русские». «Ну а что будет, если я ему сказал об этом?» «Будет плохо». Он не смеет прикасаться к папиной памяти даже словом. А еще он станет обладать знанием и обернет это против меня, пошлет телеграмму в центр, что Сева Владимиров на все согласен. А кто там помнит, что я Владимиров? Там и про Исаева-то знают трое. Видишь, ты заставил себя, ты смог себя заставить думать. Только не засыпай. Потом будет трудно, снова в голове будет мешанина. А это так страшно, не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума. Кто это? Заставь. Изнуряюще нудно приказал он себе. Вспомни, ты помнишь, это у Пушкина.